Глава 11. «Я и трушу?» — Мирлан засмеялся. «Да я мастер спорта по самбо. Мне страх неведом. Он снова меня притягивает к себе». «Но я тоже не лыком шита. Мальчик уже большой, а брать его на понт пока получается». «Тогда решено. Берешь меня в свое правительство», — произнесла с вызовом. Губы Мирлана шарились по моей шее и лицу, не трогая рта. Я же умирала от вожделения и страха. А вдруг откажет? Все-таки для него риск. Жена может прийти в любой момент на работу, а я тут как тут. Да и люди не слепые. Обязательно кто-то догадается. Даже если не догадается, а просто будет строить нелепые фантазии. Но жена-то все равно узнает. Значит, его может ждать серьезный разговор. Что там обычно жены говорят своим мужьям, когда их подозревают? Полагаю, что просят их не позорить, просят подумать о детях, семье, будущем. Не удивлюсь, что уговоры его жены придержать дружка в штанах будут довольно действенны, и пролечу я, как фанера над Парижем, в попытках его охмурить. А ты умеешь ставить вопрос ребром. Ладно, оформлю тебя официально. Спасибо. Я опускаюсь на колени, чтобы уже отблагодарить, как еще не умею. Да и так хочется потрогать его достоинство, посмотреть на него вблизи, чтобы рассмотреть каждую деталь. Любопытство одолевает, и неловкость совсем где-то теряется. Чтобы я вела себя так распутно? Да никогда такого не было. Я человек стеснительный. Спуститься перед мужиком на колени, расстегнуть ширинку его брюк и достать его нефритовый стержень, чтобы облюбовать взглядом, да такое только в эротической фантазии, возможно, но не в реальности. Я облизываю губы и смотрю снизу вверх на Мирлана. Ему мое поведение явно нравится. Он ждет продолжения. А я продолжаю. Хватаю рукой его кремень. Он такой твердый и готовый к труду и обороне. Поцелую его. Он гладит мои волосы. Поцеловать. Это так называется? Застреваю в нерешительности. Попробовать? Или все же нет? Смогу ли потом смотреть в его глаза после того, как ласкал ртом достоинство? Это же так стыдно. Наверное, стыдно, но сейчас стыда совсем нет почему-то. Хочется попробовать. На вкус, на ощупь и во всех возможных вариациях. Кровь бурлит внутри меня, как раскаленная лава. Я припадаю губами к его мечу. Что-то внутри взрывается, я не останавливаюсь. Мои трусики такие мокрые, хоть выжимай. Бархатистая кожа его крепыша приятно ласкает язык. Я все еще не знаю, что и как делать. Он руками направляет меня, погружаясь в рот все глубже. Я немного протестую, но наслаждаюсь. Где-то мелькает проблеск стыда. Это должно быть так пошло выглядеть со стороны. Что если здесь скрытая камера? Он же известный человек. Его-то точно хотели бы поймать за таким занятием, чтобы потом шантажировать на бабки. Что, если все попадет в сеть? Тогда и я могу пострадать, но с каждой секундой страх отступает. Рот устает, я не привыкла к такой его активной деятельности. Все, останавливаю действо. И как в эротических фильмах девушки так долго это делают? Это же невозможно, но, надо сказать, очень возбуждает. Подняв меня с колен, Мирлан укладывает меня на большой обеденный стол. Теперь моя очередь. Улыбается, но почему-то оставляет меня, выходя из столовой. Я в растерянности лежу на столе. Что мне делать? Так и лежать? Или все же дождаться? Но долго гадать не приходится. Мирлан входит в комнату, держа в руках баночку взбитых сливок. Он стягивает с меня трусики и удобно размещается между моих ног. Сев на стол, рассматривает все мое естество. Я пытаюсь прикрыть наготу руками. «Нет. Я хочу полюбоваться», — облизывает губы. «Я жмурюсь. Вот сейчас действительно стыдно. Интересно, он испытывал такую же неловкость, когда я трогала его достоинство? Или ему было вполне нормально? Хотя, разве такой мужчина вообще знает, что такое скромность? Он проводит языком по моему лону от неожиданности и того, что мне щекотно, пищу. Тише, девочка моя». Сейчас тебе будет очень хорошо. Язык погружается туда, к куда я точно бы не стала совать свой.